Нет, это не она. Я убеждаюсь в этом, пристальнее взглянув на фотографию, пока еду в такси к центру. Нет, Аманда не та девица-монстр, с которой я разобрался на днях в здании школы. Хоть какое-то облегчение. Школа выглядит так же, как и вчера. Машина полицейских припаркована в сторонке для этого хренового наблюдения, баррикады все еще преграждают вход во двор. Все тем же неизменным способом я проникаю внутрь, хотя на этот раз сломанные ребра причиняют немалую боль. Дверь, ведущая с крыши, все так же приоткрыта. Со вчерашнего вечера ничего не изменилось. Я вхожу. Те же граффити, те же крысы, тот же перемещающийся воздух, те же запахи. Я спускаюсь и направляюсь в класс, где произошло убийство. Все запахи остались на своих местах, но начали постепенно улетучиваться. К ним добавили запахи Тома и Хёрли. Запах пустоты, некоего отсутствия, на котором я всеми силами пытался сконцентрироваться, пока не пришли эти два придурка, теперь для меня потерян. Он смешался со всеми другими ароматами. Однако мускусный запах все еще уловим, как и не дающий покоя его сладковатые составляющие. Запах некой сексуальности и почему-то сухости. Однако сегодня я здесь не для того. Я пришел за девочкой. Поэтому я выхожу из классной комнаты и некоторое время брожу по первому этажу в поисках двери в подвал. Чёрт, ну и темно же здесь. Закрываю глаза и чувствую, как расширяются мои зрачки. Снова открываю их и принимаю спускаться навстречу безликим теням кромешной тьмы. Здесь меня атакуют совершенно иные запахи. Доминируют запахи пыли и сырого цемента. Чувствуется аромат отработанной нефти и запах человеческого пота, красной нитью, проходящей по всему помещению. Несколько вспышек света из открытой мною двери, и начинают проступать неясные очертания подвала. Прохожу вдоль кучи гниющих картонных коробок, набитых старыми учебниками, заворачиваю за угол и прохожу мимо двери бывшей котельной, откуда и несет отработанной нефтью. Здесь человеческие запахи становятся все плотнее и обильней. Возможно, совсем недавно здесь кто-то был. Однако запахов слишком много, и все они хаотично перемешаны, так что разделить их я еще пока не могу. Запах пота, который я поймал наверху, усиливается по мере того, как я приближаюсь к помещению, где располагалась мужская раздевалка, и открываю в нее дверь. Большинство шкафчиков уже давно вынесли, поэтому я сразу же обращаю внимание на какую-то темную кучу в углу, которая и издает этот умопомрачительный вонючий запах. Мне, конечно, не хотелось бы привлекать к себе внимание, но я не могу бродить здесь вот так, в потемках. Это может затянуться на всю ночь. Поэтому вынимаю из кармана небольшой фонарик. Я закрываю глаза и включаю его, покручивая регулятор, чтобы свет стал менее резким. А затем осторожно открываю глаза до узеньких щелочек. Свет фонарика на самом деле довольно разбросанный и приглушенный, однако мне и он кажется светом, бьющим от большой настольной лампы мне прямо в лицо. Я как можно дальше отставляю руку с фонариком от остального тела. Если кому и вздумается стрелять в меня, то пусть лучше отстрелят руку, чем угодят в живот. Постепенно с помощью света мне удается сопоставить новые запахи с их потенциальными источниками, и таким образом я отчетливее выделяю новые запахи среди старых. В частности, я уже отделяю запахи из мужской раздевалки от остальных. Я нахожусь в гимнастическом зале. Затем дохожу до заброшенного хранилища, наполовину забитого сломанными партами. Пол сплошь усеян использованными шприцами, обертками от шоколадных батончиков, разбитых пузырьков и сплющенных картонных коробок, используемых под матрасы. Запахи здесь заметно свежее, нежели в раздевалке. Химический запах героина и прочих наркотиков, мочи и экскрементов по углам, запах дешевого табака и высохшей крови. Несколько ее пятен виднеются тут и там на полу. Однако это не совсем характерно для наркоманов. Здесь же чувствуются и запахи копов. Значит, они уже побывали здесь, когда осматривали здание. Вот еще чуть-чуть. Черт! Здесь есть и этот мускусный запах, сладковато-сексуальный запах девицы Готки. Им пропитана одна из картонных подстилок. Вот он становится все сильнее и сильнее. Вот где, значит, живой поимел мертвого. Вдруг я замечаю что-то на обратной стороне двери. Закрыв ее, я распознаю один из постеров Кьюэ. Оглядываю стены и в некоторых местах вижу гвозди с уголками сорванных с них постеров, которые грузной кучей свалены внизу. Целая охапка запихана в сумку, которую использовали вместо подушки. В ней мне удается найти несколько таких же изодранных в клочья постеров, как на двери. Все ясно. На этот раз здесь обитали не зомби. Вообще, ни зомби, ни наркоманы особо не сильны в декорировании своих жилищ. Эти постеры, пожалуй, все, на что они способны. Похоже, именно в этом помещении год назад нашли Аманду Хорт. Видимо, как только они съехали из своего скромного жилища, их место тут же заняла банда каких-то наркоманов. Я решаю еще раз взглянуть на засохшую кровь. Ей, может, несколько дней или даже неделя. Здесь, возможно, девица-зомби и заразила своих приятелей-наркоманов. Вообще-то сложно сказать, как все было на самом деле. Не исключено, что сюда, в этот притон для всякого сброда, беженцев, бездомных, наркоманов, ее привели жаждущие и алчущие еды микробы, которые ясно нашептывали ее наполовину выеденному мозгу, что здесь она сможет полакомиться по полной. А может, это наркоманы притащили ее сюда, изнасиловали, а затем... Нет, полная ерунда получается. Запах зомби поднимается только с одной подстилки, иначе ею пропах бы весь спортивный зал. Но что-то определенно здесь произошло, что-то намного хуже, чем в таких местах происходит обычно. Я так и не напал на след носителя. Не нашел я и девочки Хордов. Покончив с осмотром школы, я направляюсь к Томпкинсу и натыкаюсь на Лепроси. Он прохаживается мимо занятых бомжами скамеек, располагающихся между детской площадкой и столиками для игры в шахматы. Увидев меня, Лепроси поворачивается ко мне спиной, а его собака заливается озлобленным лаем. Удивительные создания собаки. Они могут унюхать то, что не под силу человеку. Но им не под силу опознать вирус во мне, а собака Лепроси вовсе подкачала в своих способностях. Только она в этом не виновата. Ей практически размозжили нос жестоким пинком ноги. Собака Лепроси лает на меня только потому, что она пытается разорвать глотку любому, кому не посчастливилось оказаться самим Лепроси. «Пошел! Пошел, вали отсюда!» «И тебе добрый вечер, Леп!» Остальные бездомные неотрывно за нами следят. Некоторые из них мне покровительственно кивают, другие же спешат уйти незамеченными. Как правило, я не люблю бомжей. Однако среди них есть те, кто нравятся мне больше. И им всем об этом известно. Лепроси несколько раз дергает натянувшуюся цепь, к которой привязан пес. «Заткнись, чертова собака! Молчать, хрящ!» Он тянет за поводок, пока хрящ не поднимается на задние лапы, все так же хищно желая крови и продолжая на меня лаять. Веселенькая получается картина. Худосочный леп, ростом в 5 футов и весом в 90 фунтов, сражается со своим чудовищным зверем. Ошибкой селекционеров-экспериментаторов, скрестивших ротвейлера с росомахой. «Я сказал, вали отсюда! Ты выводишь из себя мою собаку!» «Откуда ты знаешь, Леп? Может, я ему нравлюсь? Смотри, как у него встал!» И это правда. Отчаявшийся меня заживо разорвать хрящ, теперь истерично перебирал передними лапами в воздухе, направив на меня свое огромное собачье достоинство. «Спокойно, хрящ! Давай-ка уберем эту штуковину!» Теперь кое-кто из бездомных начинает хихикать, и это еще больше злит Лепроси. Хрящ раздражается вновь, однако на этот раз лай его обращен на хохочущих бомжей. Лепроси несколько ослабляет хватку на цепи, решая таким образом отыграться. Бездомные стремительно отпрыгивают назад, и Леп с победным видом улыбается. По правде сказать, эти придурки больше боятся самого Лепроси, нежели его чудовищного зверя. И правильно делают. Это сумасбродный, худосочный ублюдок. «Кончай валять дурака, Леп! Привяжи свою собачку, и мы с тобой немного прогуляемся, а затем вы опять будете вместе». Несколько секунд он гневно пялится на меня. Затем все же идет к железному забору и привязывает пса к одному из столбов. Затем мы проходимся вдоль детской площадки, а собака продолжает неустанно разоряться. «Пит, я, кажется, говорил, чтобы ты не ошивался здесь. Мой пес тебя ненавидит. Когда-нибудь эта цепь не выдержит». «Если цепь не выдержит, и твой пес придет за мной, я выверну его наизнанку, и ты лишишься своего единственного друга. А теперь скажи, что ты знаешь об этой девчонке?» Я показываю ему фото Аманды Хорт. Он, быстро скользнув по нему глазами, возвращает мне его обратно. «С ней все в порядке, я позабочусь о ней». «Да? Если она когда-нибудь подпустит тебя к себе». «Черт, да малолетние годки просто тащатся от лепроси. Они все хотят то, что есть у лепроси, и они делают это с лепроси. Особенно такие крошки, как эта потаскуха. Так заведено на улицах нашего города». «Так ты знаешь ее?» «Видел несколько раз. Впрочем, как и прошлым летом». «Ты что, ее подцепил?» «Не, это девки могут упрашивать лепроси, но они всегда получают отказ. Я снимаю с них деньги и наркотики, а взамен даю раз-другой у себя отсосать. Но опуститься до того, чтобы поиметь эти буржуйские задницы, я себе никогда не позволю». «Значит, этим летом ты видел ее здесь?» Он внезапно останавливается. «Мы в парке у таблички «Взрослым вход воспрещен, только родители и опекуны». Это значит, все педерасты остаются за оградой и с безопасного расстояния наблюдают за своими маленькими жертвами. Сейчас для детишек уже поздно. Однако улицы в темное время суток заполнены совратителями малолетних. Только если бы мне чувствовать их». Лепроси уставился на многочисленные детские качели и горки. «В детстве я часто приходил сюда. К слову, Лепу сейчас 16. «Да ну?» «Да, и так было до тех пор, пока мы не переехали на Лонг-Айленд. Я любил этот парк. И вот почему пришел именно сюда, когда мой отец меня вышвырнул. Пару лет назад Леп сбежал из дома в надежде спастись от собственного отца. Нетрудно догадаться, почему». «Слушай, Леп». «Чего?» «Я что, похож на очередную твою девицу?» «Нет». «Так перестань меня умасливать своими рассказами. Ты же хочешь денег. Скажи мне, ты ведь хочешь денег?» Он улыбается. «Да, я хочу денег, хренов придурок». Я роюсь в карманах и протягиваю ему двадцатку. «Ну так что, ты ее здесь часто видишь?» Он иронично фыркает при виде двадцатки и, тем не менее, сует ее в карман. «Может быть. Не шути со мной. Больше за сегодня не получишь». «Я говорю, может быть, я ее и видел. Только я не совсем уверен в этом. Ясно?» «Ну-ка, расскажи поподробней». Он облокачивается на перила ограды и принимается почесывать себя под футболкой, которая, может, раньше и рассказала бы о нем что-нибудь, однако сейчас уже давно выцвела и превратилась в непримечательное серовато-зеленое тряпье бездомного. «Значит так. Где-то неделю или две назад у нас была пивная пирушка в районе Авеню Си. Знаешь ли, у нас осталась кое-какая сдача от нескольких сороковок, и толстяк Стинки Пит достал выпивки, так что мы все потихоньку набирались. Ты же знаешь Янки Дина?» «Этого тощего кубинца с неизменной шляпой Мэтс на голове?» «Да, этот парень больше себя любит этих хреновых Мэтс. Поэтому мы и зовем его Хренов Янки, будь он проклят. Как бы там ни было, Янки — одиночка. Его терпеть никто не может. И поэтому он теперь всегда и везде появляется без приглашения, да еще таскает повсюду этих маленьких хреновых поберушек. Что я хочу сказать? Да, эти хреновые готы — правильные готы с головы до ног, с пробитыми губами, черными волосами и прочим. Да только сережки у них в губах и на всем остальном теле слишком стерильные. Волосы подкрашены за 200 баксов в каком-нибудь салоне из Сайда, а одежда куплена в городских торговых центрах. Мы каждого видим насквозь. Я тебе скажу, как полицейские своего района, мы, уважающие себя панки, должны почтить за честь самолично прикончить подобных маленьких ублюдков. Да только в последнее время что-то стали слишком мягкими. К тому же нам постоянно хочется пива, а у этих сопляков всегда есть мелочь. Так что мы разрешаем Янге и его соплякам присоединиться к нам. Затем они на какое-то время уходят и откуда-то возвращаются с хрустящими сороковками и пивом. — Что с девчонкой, Леб? — Да вот я и подвожу к ней, идиот. Он ощупывает себя на наличие сигарет, но мы оба знаем, что у него их оказаться не может. Я достаю пачку своих лаки и протягиваю ему одну. Затем мы вместе закуриваем. — Итак, значит, Леб просто летает от блаженства, когда одна из этих цыпочек начинает об него тереться. Я уже говорил, что эти городские соплячки охочи до всего, что заставит их вкусить нашу реальность. Они хотят снашаться в грязи, чтобы потом вернуться в свои начальные школы и хвастать друзьям, в каком дерьме они побывали. Они же все могут купить за деньги. Им это надоело. Последний диск Бритни Спирс или этот новенький Порше, что душе угодно, бери, не хочу. Теперь им другое подавай. А вот трахаться с каким-то нищим ублюдком в окружении десятка таких же ублюдков — это для них настоящее дело. А Леб себя уважает. Он не доставит такого удовольствия этой соплячке, но она слишком уж горяча, так что он разрешит ей у него отсосать. Так она и делает. — Не могу разделить с тобой твои чувства. — Что с девчонкой? — Это точно она? Он мотает головой. — Нет, это не она. Но вполне может оказаться ее подружкой. — Подружкой? — Да. Видишь ли, она окончает свою работу, а я свою. Мы квиты. Только она не унимается. Все пристает и пристает. А я повторяю, что до таких, как они, Лепроси не опускается. Тогда она предлагает не только себя, но и свою подружку. Я не сдаюсь, однако ей удалось подогреть мое любопытство. Я спрашиваю, что у нее за подружка? Тогда она указывает на одну из других девиц. Что ж, мне она показалась очень даже ничего. Только я не отступаюсь от своих принципов и даю ей это понять. И говорю, что если она хочет полетать сегодня вечером или еще как порезвиться, то есть у нас другие парни, без моих, так сказать, моральных устоев. И как раз в тот момент мне в голову приходит мысль, что ее лицо мне кажется знакомым. А сейчас ты показываешь мне это фото. Сдается мне, что это она. Возможно. Просто чертова загвоздка в том, что у той цыпочки-то макияжа на лице не было. А эту девчонку, что на фотографии, я точно видел прошлым летом, и тогда у нее лицо было белее смерти. А эта прошлонедельная девчонка даже ногти накрасить не соизволила. Так что не спорю, это вполне может оказаться она. В общем, ты понимаешь мои сомнения. Я киваю. Если она все-таки шляется по округе, как делала это в прошлом году, значит, здесь есть люди, которые знают о ней наверняка, ведь так? Конечно. Ну так займись этим и найди мне нужного человека, Леб. Его брови комично ползут вверх. Эта девчонка что, твоя родня или лучший друг? От нее зависит твоя жизнь, что ли? О да, от нее действительно зависит моя жизнь. И не только моя, но и твоя, засранец. Решение этого дела убережет меня от самого грандиозного скандала в моей жизни, а значит, настроение у меня будет отличное, и тебя никто не тронет. Так что убедись, та ли эта девчонка или нет, и позвони в бар Киви, я буду там. А теперь ступай к своему зверю, пока он не сделал чего с собой или не сожрал кого-нибудь. Я разворачиваюсь и ухожу своей дорогой. А Лепроси кричит мне вдогонку. — Нет проблем, Пит! Эй, послушай, как только я что узнаю, я звоню тебе, так? Эй, засранец! А еще я подумал, почему бы тебе не заглянуть в Рилм? Я слышал, там тусуются молоденькие годки. Он заливается хохотом, а я не оборачиваюсь. Лепроси, маленький сосунок, но он всегда делает то, что я ему говорю. Потому что он обязан мне. В его памяти еще свежи те дни, когда сюда заявился его отец с Лонг-Айленда, чтобы найти его. Приезжает, понимаешь ли, на своем Линкольне Континентал, какой имеется у каждого уважающего себя брокера, и врывается как к себе домой в этот парк. Лепроси замечает его и пускается бежать. Его пес срывается с цепи и бросается на отца. А этот придурок, не меняя шага, с разбегу врезает ему носком своего ботинка прямо по носу. Вот так хрящ и потерял обоняние. Собака, истекая кровью, плюхается на бетон, а папаша, как ни в чем не бывало, припускается за сынком. Я спокойно сижу себе на скамье и покуриваю. Это не мое дело. Я обычно не вмешиваюсь в чужие дела. Но в тот раз не вмешаться я просто не мог. Я делал папашу так же, как тот собаку сына. За работу я ничего не просил, но это не означает, что ли проси, предо мной чист. Беллу Гоши мертв. Можно сказать, это и гимн. Я в Рилме наблюдаю за толпами мрачно одетых и разукрашенных подростков, танцующих в экстазе. И во времена моей молодости готы были такими же хлюпиковитыми, сопливыми чудаками, балансирующими на грани суицида. А так это были самые обыкновенные тинейджеры, только одетые во все черное. Впрочем, сейчас мало что изменилось. Разве только музыкальные вкусы. Тогда готы подсаживались на Кьюэ, Смитс, Баухаус, Дэмит, немного Депеш Мод. Современные готы завинчены на фетишизме и нечисти. Вот так и отрываются в Рилме. Здесь повсюду на экранах транслируют клипы на Сферату, перемежая их кадрами, раскрывающими процесс прокола гениталий и вставки в них разного рода сережек. Здесь со всего города собирают всякий мусор вроде латунных люстр, драпируют их черной марлей и подсвечивают красными лампочками. По стенам развешаны зеркала, также задрапированные в черную марлю. Тут почти все покрыто этой чертовой черной марлей, включая и самих хозяев. На сцене можно полюбоваться на парочку фетишистов, делающих свои не совсем чистые дела. Он привязан к X-образному кресту из ржавой стали. Он абсолютно гол, если не считать черных кожаных стрингов. Она, в обязывающих роли в высоченных черных ботфортах и корсете, прикрепляет к его соскам зажимы, присоединенные к автомобилю. И каждый раз, как только он забудет назвать ее «мистресс», она угощает его разрядом тока. Возбуждающе, не правда ли? Ха, вполне могло бы стать. Только наша сладкая парочка на самом деле средних лет страдает сильным ожирением, и он еще вдобавок лысеет. Но как бы там ни было, они собирают приличную толпу своим эксцентричным выступлением, так что какая разница, что о них подумают другие. По героям сегодняшнего вечера сразу можно понять, что в почете у современных готов латекс и заклепки. Однако в противоположной стороне зала, трясясь под музыку и потягивая абсент, выторгованный у одного парня, только что вернувшегося из Бразилии, топчется старая школа готов. Эти по-прежнему остаются верны вельвету, шнуркам и редким вставкам из кожи. А там, за пазухой, вы непременно найдете у каждого спрятанную близко к сердцу, подписанную автором копию интервью с вампиром. Да-да, это тусовка вампиров или тех, кто жаждет ими стать. У половины из них гробы сделаны собственными руками, а у остальной части найдены случайно в разных районах города. Они верят, что процесс превращения в вампира один в один совпадает с тем, что описан в «Голоде». Все эти сексуальные игры, в которых участвуют Катрин Денёв, Сьюзан Сарандон и Дэвид Боуи, проникнуты неизбежной романтикой смерти. Это толкает героев на отчаянные шаги и делает местных вампиров чрезвычайно легкой добычей настоящих вампиров-одиночек, питающихся при любом удобном подвернувшемся случае. Ведь все они просто жаждут быть укушенными. На деле же эти люди и малые талики не знают о вампирах и о том, как хреново иногда быть одним из них. Я беру себе пиво и продолжаю оглядывать толпу. Если Лэб прав, Аманда Хорд на самом деле должна оказаться где-то здесь. Я отхожу от бара и направляюсь вглубь помещения. Пара девиц в готическом стиле с лицами в стиле а-ля театр Кабуки на первый взгляд подходит мне по телосложению. Однако, приглядевшись к ним поближе, я понимаю, что ни одна из них не моя девчонка. Проходит еще около получаса, и я не спускаю глаз с входных дверей. Ни черта. Пустая трата времени. Я же не могу пронести фото девчонки среди толпы. Это было бы одной из частей тщательно спланированного плана Декстера Предо и Мэрили Хорт. А я лишь проверю подвал, и с меня хватит. Подвал в Рилме — темный лабиринт маленьких комнат, каждая со своей особенной атмосферой. Есть комната в викторианском стиле, заставленная диванчиками и полуразвалившимися столиками и освещаемая лампами, работающими на масле. Следующая комната — комната убийств. Она сделана под кухню в каком-нибудь загородном доме, по стенам размазана искусственная кровь, а пол покрывают меловые очертания якобы убитых людей. Есть здесь и комната, сделанная под темницу и обитая войлоком палата. А еще комната сумасшедшего ученого. Я быстро заглядываю в каждую из них, быстренько оглядываю присутствующих и двигаюсь дальше. Готы из Лонг-Айленда сидят за столом в комнате убийств и играют в карты. Темница полна людей, затеявших импровизированные споры о наказаниях. Ну и все в том же духе. Я выхожу из больничной палаты, где одного парня одели в смирительную рубашку его же приятели и направляются с ним к лестнице. Думаю, самое время делать ноги. Уголком глаза выхватываю вспышку чего-то белого. Оглядываюсь — никого нет. Поворачиваюсь обратно к лестнице — он стоит прямо передо мной, преграждая мне путь. Он старательно вглядывается в меня сквозь замазанные сажей линзы очков. «Саймон, с тобой все в порядке?» Я что-то ворчу. «Я спросил, ты в порядке, Саймон?» «Да, в полном. Господи, ненавижу, когда произносят мое настоящее имя».